Борьба. Не будет благом, если все начнут хвалить тебя. Каждое достойное действие должно иметь врагов. Но благо в том, если эти враги будут тебе желанными и жданными. А друзья действий твоих окажутся именно теми, о которых мечтал ты. Из давних веков отмечена борьба в основе жизни. Должна быть радость в такой извечной борьбе. Что же образует эту радость? Сознание пашни и посева. Именно в борьбе неустанно сеются зерна будущих достижений. В городском ли многолюдстве или в благоухании пустыни идет та же борьба? Ее полюбить нужно, не так ли? Но если удастся однажды возликовать борьбою за истину, за благо человека, то уже никогда не придавит тягость борения, возникнут новые силы. Но приходится твердить себе о сущности борьбы. Будут часы ныряния. Будем знать и такие пороги. Не удивимся, слыша о нагнетении друзей. Неизбежны такие часы. Вспомним о самом дорогом. Пусть прибой пробежит. Привалы и отливы — тот же пульс. И это пройдет. Новое вспыхнет негаданно там, где рассудок и не предполагает. В каждом новом заложена и новая борьба. И никуда от нее не уйдешь. Лучшее ободрение будет в том, что с тобою желанные, а против те, кто и должен быть супротивником. Плохо, если супротивники сущности твоей согласятся с твоими деяниями. Пусть они всегда будут нападать и угрожать, и тем умножать твои силы. Мысль о борьбе не есть труизм. Многообразие жизни создает и неповторимые грани борьбы. Испытайте землетрясение. Все задвигалось, затрещало, попадало. Все оказалось подвижным, и не знаешь, где пределы граница. Борьба за правду есть посев блага. Живет красота в каждой борьбе против лжи, лицемерия, несправедливости и невежества. Знает ли кто, как и где дозреют плоды борьбы героической? И кого напитают они? И какие сады расцветут от семян блага труда. Но целительно будет благоухание. И не нам судить, где оно окажется особо потребным. Бывает и трудно, на то и борьба, на то и битва. И опять же радость, если супротивники те, которые должны быть ими. Ярая борьба — несменный дозор. Давно сказано, если устал, начни еще. Если изнемог, начни еще и еще.